забыв про сон и отдых, не зная стиля моду, невзирая на погоду, чтет свою природу. Остаются мужиками, даже на работе, за железными станками. Пацаны! Остаются пацанами, пацана не скрыть за широкими штанами. Сильный пол вбивает кол, от мегаполисов до маленьких сел, от Черного моря до бескрайней тайги, стучат небосоножки, шагают сапоги. Мужики, ребята, пацаны, мужчины, чтобы быть нам вместе, не нужны причины. И вообще, если честно, нам не нужно ни хрена, ведь за нами города и даже целая страна. Большие города говорят «да», целая страна говорит «но». Это наша Раша, держава наша, это страна наша, наша Раша. Кто каждый вечер выходит на поле, а кому и на диване, как на футболе. Кто сильно болеет, особенно утром, кто пробовал сам 6 поз Камасутры. Водитель КамАЗа из Кисловодска, полгода в пути до Петрозаводска. Плейбоевский постер и ни с кем не вжик-вжик, и обратно к жене, вот это мужик. Кому не впадло проехать в трамвае, может вколачивать свои. Кто дальше всех прыгнет, кто глубже нырнет, кто больше всех выпьет и не уснет. От Владивостока до Калининграда, от Норильска, Уссурийска и до Волгограда, пароходы, паровозы, самолеты, поезда, целая страна, большие города. Большие города говорят «да», целая страна говорит «но». Это наша Раша, держава наша, это страна наша, наша Раша. Большие города говорят «да», целая страна говорит «но». Это наша Раша, держава наша, это страна наша, наша Раша. Заварили кашу, это наша Раша.